Фабула Нова представляет аудиосериал «Комната воспоминаний». Вторая серия. Ой, долго же я спала. Лиза! Ушла гулять. Ну что ж, дело молодое, а я в кои-то веки имею возможность предаться блаженному ничего не деланию. Ой. О, да мне моя заботливая дочь оставила завтрак. Или как он в такое время может называться. Очень трогательно. И каждому привезенному сувениру Лиза нашла свое особое место. Ей надо было идти учиться на дизайнера интерьеров. И все же никакая экзотика не сравнится со счастьем вернуться домой. А шар она оставила на столе. Кстати, а здесь он действительно смотрится лучше всего. Между сахарницей и вазочкой с конфетами. А у бабушки на столе всегда стояла ваза с полевыми цветами, от которых исходил удивительный аромат. Бабушка, смотри, каких я цветов насобирала. Ромашки, колокольчики. А эти я не знаю, как называются, но пахнут приятно. Какая красота! Надо скорее поставить вазу. Бабушка, представляешь, я на лугу видела козленка. Он такой смешной, мы с ним подружились. Правда, он все время хотел съесть мои цветы, будто ему травы мало. Ему тоже нравится все красивое. Как розочки на торте? Да, как розочки. Как же здесь хорошо. Даже в город возвращаться не хочется. Вот вырасту и уеду в деревню, насовсем. Ну что ты, Катюша, тебе надо выучиться, на работу устроиться, жениха найти хорошего. Жениха? Тоже скажешь. Все мальчишки дураки. Ну что ты, деточка, это все так говорят. А вот когда ты вырастешь, встретишь самого лучшего, самого доброго, самого заботливого, самого-самого. Эх, бабушка, твои бы слова да Богу в уши еще тогда, в юности. Жизнь бы сейчас была совсем другой. А так, всего лишь случайная встреча в аэропорту 20 лет спустя. Ты же у нас красавица и умница. А я ведь помню этот день. Мне было 10 лет. Родители привезли меня к бабушке в деревню на каникулы. У них была путевка на море, а я не любила все эти курорты со столовской едой. Какое же это было замечательное лето. А потом... Через 2 года бабушки не стало. Жаль, это моя детская копия. Там, в этой комнате воспоминаний, не может предупредить ее, чтобы немедленно обратилась к врачу. Тогда было бы все иначе. Да, Настя. Привет, ну это ж надо. Что случилось? Так ты еще не в курсе. Завтра репетиция. Ладно. Ладно? Я так надеялась хотя бы пару дней отдохнуть. А Артур Степанович, видать, совсем забыл, что он всего лишь режиссер, а не хозяин крепостного театра. Ну что поделаешь. Видимо, жара на него так подействовала. А может, после поездки творческое вдохновение нахлынуло. Вот пусть бы сам и вдохновлялся. Но нет, необходимо всех напрячь. Согласна. Одного выходного маловато, перелет был долгим. Сама только недавно проснулась. Но, как говорится, мы люди подневольные. Надо, значит, надо. Кать, с тобой все в порядке? Да. Твое смирение меня настораживает. А какой смысл тратить нервы? Мы же не сможем ничего изменить. Сама знаешь, если режиссер решил, так оно и будет. Зато нас ждет очередная встреча с прекрасным. Для меня сейчас нет ничего прекраснее выходного. Ладно, пока. Пойду заедать свою печаль пирожными. Только не переусердствуй. До завтра. А мне никакие пирожные не нужны. Вот она, моя отдушина. Самые прекрасные и теплые воспоминания. Не скажу, что я очень доволен. Вы сегодня все как сонные мухи. Ладно, перерыв 15 минут, не опаздывать. Щедрость великого и ужасного не знает границ. А с чего, спрашивается, нам быть бодрыми? Ну, может, пока мы летели в Москву, ему во сне явилась Мильпомена и сообщила какую-то страшную тайну. Вот он и спешит реализовать свой замысел. Не узнаю я тебя, Катерина. Раньше в подобных ситуациях ты громче всех возмущалась. Ну давай, колись, в чем кроется причина твоего спокойствия? Да так, просто настроение хорошее. Вот меня ты не обманешь. Я слишком хорошо тебя знаю. Ну, как бы это сказать? Боюсь, ты не поймешь меня. С чего это? Всю жизнь понимала, а тут вдруг не пойму. Говори как есть. Просто мне удалось поговорить с очень дорогим и близким человеком. Тебе позвонил кто-то из родственников? Ну, можно и так сказать. А, вот вы где. А я вас везде ищу. О, нет. Вы слышали новость? У нашего режиссера роман с... Зоя, нам это абсолютно неинтересно. Если не терпится с кем-нибудь обсудить эту потрясающую новость, найди себе другие уши. А мы вообще-то разговариваем. Ну, если вам все равно, кому теперь будут доставаться главные роли, то... Да какая разница кому? Не тебе же. Я женщина порядочная. У меня, между прочим, муж есть. В отличие от некоторых. Я ее сейчас чем-нибудь ударю. Не стоит. Мозгов это ей все равно не прибавит. А проблемы у тебя появятся. Угу. Зато всяким бездарностям раздают роли просто так, за их благосклонность. Зоя, иди в зал. Перерыв сейчас закончится, а Артур Степанович велел не опаздывать. Да, ведь порядочные женщины не должны нарушать трудовую дисциплину. Издеваетесь? Вот посмотрим, кто потом смеяться будет, когда эта бездарь начнет тут свои права качать. Угу. Зоя, иди! А ведь она этой так называемой бездаре завидует. И это еще одна причина, почему мне сегодня так хотелось выходной. Да, за столько лет можно и привыкнуть. К сплетням? Я не исключаю, что и нас она с кем-нибудь обсуждает, как ярчайший пример бездарности и распутства. Признаться, мне абсолютно все равно. Ладно, пошли, иначе опоздаем. Ой, свобода! Еще раз до свидания, Артур Степанович. До свидания. Да, Катя, я сегодня вас не узнаю. Вы какая-то рассеянная. Мне нужна работа с полной отдачей. Я исправлюсь, Артур Степанович. Всего доброго. Вот видишь, даже он заметил, что ты сегодня какая-то не такая. Ну, хоть сейчас расскажешь, что с тобой происходит. Версия за звонком родственника отпадает. Шерлок Холмс, тоже мне. Я говорила с бабушкой. С какой бабушкой? Со своей. Погоди, ты же сама рассказывала, что она умерла, когда тебе было 12 лет. Эй, подруга, ты уверена, что не подцепила тропическую лихорадку? С тобой все в порядке? В полном. Этот шар... Он показывает мне самые хорошие воспоминания. В нем я увидела бабушку. Так и знала, что надо было бежать из этой лавки, сломя голову. Этот продавец мне сразу не понравился. Знаешь что? На твоем месте я бы избавилась от этого шара, чем скорее, тем лучше. Ну что ты, Настя? Мне уже очень давно не было так хорошо и спокойно на душе. Этот шар просто находка от нервотрепок. Ну не знаю... А если это какая-то опасная магия? Вспомни, что говорил продавец. Настя, но я же видела там не демонов и не враждебные силы, в конце концов, а любимую бабушку. Да и что может быть плохого в том, что у меня появилась возможность вновь пережить самые счастливые минуты своей жизни? Да в том-то и дело. Надо не старое ворошить, а создавать новые счастливые минуты. А может и не минуты. Ты думаешь, я живу прошлым? А разве нет? Ну, конечно же, нет. Я же не возвращаюсь мыслями, например, к бывшему мужу. Хотя мне есть что вспомнить. Но неужели ты сама никогда не жалела о том, что не сказала всего, что хотела тем, кого любила и кого больше нет рядом? Жалела, конечно. Да, думаю, нет такого человека, который бы об этом не жалел. А тут такая уникальная возможность. Ты не представляешь, какое это счастье, ведь ничего плохого не происходит. Ну, хорошо, если так. Хотя мое мнение, может быть, в корне неверное и ошибочное, не нужно увлекаться этим шаром с воспоминаниями. Привет! Привет! А чем это так вкусно пахнет? Это я нашла в интернете рецепт запеканки. Вроде съедобно получилось. Я с удовольствием продегустирую этот шедевр. Признаться, проголодалась, как стая волков. Режиссер сегодня был в ударе, выжил из нас 7 потов. Может, его в этой вашей далекой стране заколдовали? Да он уже около месяца ходит заколдованный. Это любовь. Абсолютно точно. О, еще одна нашлась. Да даже если и так, не наше это дело. Кроме волчьего аппетита, шучу. А вкусно? Как думаешь, Сережа оценит? Даже не сомневайся. Он терпеть не может кабачки. А ты не говори ему, что они там есть. А если бы ты не сказала, я бы этого не поняла. Ну тогда хорошо. Правда, там есть и то, чего не ешь ты. Признайся, что? Не скажу, меньше знаешь, лучше ешь. Да, кстати, мы сегодня вечером идем в кино, так что придется снова тебя оставить в гордом одиночестве. Думаю, со мной ничего страшного в твое отсутствие не случится. Кроме незабываемой встречи с прошлым. Ну-ка, что у нас тут в заветной комнатке? Но это не бабушкин дом. Комната до боли знакомая. 3 железные кровати, стол, покрытый дешевой клеенкой. На стене календарь с группой Modern Talking. Это же общежитие! Да! День рождения Наташи Егоровой. Девчонки. Ленка Скворцова, Оля Румянцева. Мальчишки с нашего курса. Ой, 100 лет их не видела. Катя, у тебя уже давно ждем. Проходи скорее. Да меня задержал преподаватель по мастерству. Ну да, это в его стиле. Ой, извини, у нас напряженка с табуретками, так что придется сидеть на кровати. Ничего, ничего, знаете, это не в обиде. Да, кстати, подарок, вот. Ну-ка, Санёк. Поздравляю с днем рождения, чтобы все твои мечты сбывались. Ой, какая прелесть. Да-да. К вам можно? Ну, конечно, Леша, проходи. Наташка, с днем рождения! Знакомьтесь, это мой земляк Алексей Лазовский. Ага. Будущая первая скрипка всех величайших оркестров мира. Ой, да ладно, перестань. Леша, совсем еще юный. Да, в тот день мы познакомились на Наташкином дне рождения. Мы засиделись допоздна, и дежурная пришла всех разгонять по домам. Ты проводил меня до подъезда. Мы долго шли молча. Но нас совершенно не тяготило это молчание. И, подойдя к моему подъезду, не хотелось расставаться. А потом во двор вышел мой папа, и мне пришлось идти домой. Ты еще не спишь? Разумеется, нет. Тебя жду. Зря ты так волнуешься. Сережа меня проводил. А фильм, честно говоря, так себе. Ничего особенного. Катя, задержитесь на пару минут. А? Что? А, да, хорошо. Я давно за вами наблюдаю. Что происходит? Вы о чем, Артур Степанович? А вы не понимаете? Признаться, нет. Да вы будто отсутствуете на репетиции. Почему? Я же все делаю как надо. Да, но все как-то механически, что ли. Я не вижу отдачи. Я не вижу, что вы переживаете жизнь своего персонажа. У вас что-то случилось? Нет, все в порядке. Между прочим, я не один это замечаю. Недавно ко мне подошла Зоя и... А Зое я бы посоветовала жить своей жизнью, а не лезть в чужую. Артур Степанович, я исправлюсь, честное слово. Я очень на это надеюсь, иначе буду вынужден заменить вас дублершей. Что? Черт, неужели все действительно так плохо? Думаю, мы правильно поняли друг друга. Всего наилучшего, Катенька. Кать, что такая невеселая? Давай, рассказывай, что он тебе говорил? Да не знаю, какая муха его укусила. Говорит, что недоволен моей работой, что я якобы отсутствую на репетиции. Боюсь тебя огорчить, но, похоже, это заметили уже все. Скорее всего, Зоя ему что-то напела. Она всегда сует свой нос не в свои дела. Да при чем тут Зоя? Ты действительно сама ничего не замечаешь? А что я должна замечать? Да ты и сейчас. Вроде находишься здесь, а мысли где-то очень далеко. Тебя снова захлестнули воспоминания? Да мы все время от времени о чем-то вспоминаем. Разве это плохо? Вспоминаем, но без помощи всяких дьявольских штучек. Ведь все дело в этом шаре, не так ли? Да при чем тут шар? Какой бы ни была сложная жизнь, нельзя терять чувство реальности. Да я знаю, прости, но мне надо идти. Ну-ну, ладно, пока. Пока. Она в последнее время сильно изменилась. Самое обидное, что ей бесполезно что-то доказывать. Это напоминает зависимость. Ведь я больше чем уверена, что никаких срочных дел у нее нет. Она придет домой и снова начнет разглядывать шар. Сейчас я окажусь в комнате воспоминаний, и все будет хорошо. Там нет никаких проблем, никто не указывает, как мне жить и что делать. Там меня все любят и действительно желают счастья. И никакой режиссер не решит вдруг ни с того ни с сего заменить меня дублершей только потому, что ему что-то показалось. Мам, ты в порядке? Да, в полном. А вот мне так не кажется. Ты какая-то странная. Ты уже давно будто не в себе. У тебя все нормально? Да что вы все заладили? Ты изменилась, ты не в себе. Достали. У тебя неприятности на работе? У меня все нормально. Оставьте меня в покое. Ну, если тебе на работе испортили настроение, то я в этом уж точно не виновата. Лиза, погоди. Обиделась. Нехорошо получилось. Она-то такого отношения точно не заслужила. Неужели это и вправду зависимость от шара с воспоминаниями? Да ерунда, я просто снимаю стресс. Она должна меня понять. Тетя Настя, здравствуйте. Лизок, привет. Простите, что я вытащила вас в выходной, да еще утром. Да ничего страшного. Что-то случилось? У тебя по телефону был такой взволнованный голос. Да я даже не знаю, как сказать. Я хотела поговорить о маме. Она за последнее время очень изменилась. Признаться, я тоже это давно заметила. Ну, она будто живет в другой реальности, и меня это очень пугает. Раньше мы с ней говорили по душам, секретничали, а теперь все иначе. Ее все раздражает, я стараюсь ей лишний раз не попадаться на глаза. Девочка моя, и ты все это время молчала. Я не привыкла жаловаться, но мне просто не с кем посоветоваться. А ведь я как в воду глядела, отговаривала ее от покупки этого проклятого шара. Думаете, дело в нем? Очень похоже. Я всегда с опаской относилась ко всякой магии. К магии? Вы в это верите? А тогда чем еще можно объяснить столь резкие перемены? Этот продавец мне сразу не понравился. Может, все-таки дело не в нем? У мамы всегда было отличное воображение. А если попробовать этот шар куда-нибудь спрятать? Вы же знаете, у нас с мамой полное доверие. И вещи друг друга табу. Мне даже подружки всегда завидовали. Да, согласна. А если с ней напрямую поговорить? Вы думаете, я не говорила? Догадываюсь. Я ведь тоже пыталась с ней поговорить. Но она неизменно отвечает, что все хорошо. Или уходит от разговора, ссылаясь на срочные дела. Что же делать? Ой, думаю, нам с тобой надо сообща попытаться вытянуть Катерину из этого плена воспоминаний. Не пойму, зачем ей эти воспоминания, если у нас сейчас и так все хорошо? Эх, Лиза, счастье молодых в том, что у них еще очень мало воспоминаний и тех моментов, о которых можно сожалеть. Но ведь это бессмысленно, все равно ничего не вернуть. Ты права, и наша задача теперь объяснить это твоей маме. Я так скучаю по ней, по-прежнему. И я, кажется, придумала, чем ее можно отвлечь. Настя, так это и есть твой сюрприз? Что-то вроде того. Наши билеты в партере. Как же давно я мечтала послушать хороший оркестр. Ты что, мысли читаешь? Наверное, у меня в роду тоже были колдуны. Или как минимум экстрасенсы. Я тебя обожаю. Знаешь, в студенческие годы я каждые выходные обязательно посещала какой-нибудь концерт или спектакль. Только сейчас понимаешь, насколько это была уникальная возможность услышать музыкантов с мировым именем. Сейчас многих и в живых-то уже нет. Поэтому все здесь и сейчас. Смотрим, слушаем, запоминаем. Когда-нибудь мы будем с теплотой и трепетом вспоминать о сегодняшнем дне. Да, пожалуй, ты права. Ну что, пойдем? Пойдем. Проходите, пожалуйста. 7-й ряд, 9-е и 10-е места. Это просто фантастика. Такие места, наверное, стоят целое состояние. Будем считать это подарком к дню... Ой, да неважно. К дню независимости Анголы. Ну да, ради такого случая, конечно. Леша, ты гений! Тебя ждет великое будущее! Ладно. Кать, мне недавно предложили работу в одном очень известном оркестре. Так это же здорово! Соглашайся! Но мне придется уехать, и... Вот если ты согласилась поехать со мной... Леш, ну ты же знаешь, что у меня через год диплом. А потом я должна реализоваться в профессии. Дура, что ты делаешь? Ты же ломаешь свою жизнь. Слушай, но ведь там тоже есть театр и... Лёш, ну пока рано об этом говорить. Мне сперва надо закончить институт и все хорошенько обдумать. Хорошо. Я буду ждать, Катя? Катя, очнись. Что с тобой? Фабула Нова. Истории в звуке.